Барбар нахмурился. Скорее всего, Малацея говорила правду. Пристально наблюдая за ним с того берега, она вдруг развеселилась. — Ты вернешься, теперь я точно знаю, я твоя судьба, а ты моя. Мы с тобой созданы друг для друга, хотя ты смертный, а я всего лишь фея дерева, которую можно увидеть только при свете луны. А теперь до встречи, надеюсь, до скорой. Прощай. Барбар немного смягчился. В конце концов, фея оказалась не настолько плохой. — Нет, не прощай, мы встретимся снова, и странно! Звенящий смех, который сопровождал ее речь, начиная с первого разговора, когда они только встретились, словно пробежался по нотам сначала вверх, затем вниз. — Ты будешь обласкан судьбой смертной, но перед тем тебе придется потерять себя в поисках самого себя. Она удалилась в гущу деревьев и скрылась, но некоторое время до Барбара еще доносилось ее прерываемое ветром пение, и к нам вернется благодать, когда он трех коснется. И вдруг, едва только первый луч солнца блеснул над рекой, голос ее резко смолк. А в лесу стало совершенно тихо. Барбер, лениво доедая остатки завтрака, думал о том, что прямолинейность этой дочери природы, возможно, была обусловлена определенными правилами взаимоотношений, не столько между разными народами, сколько межличностными. Было что-то специфичное в этих связях между обитателями волшебной страны. Во всяком случае, так он решил, вспомнив крылатую фею во дворце Оберона, а теперь столкнувшись с этой особой. Обе они фактически бросились на него, а ведь он не мог польстить себе, решив, что причиной этому стала его особая привлекательность, данная от рождения. Еще были Джип и Сирил. Оба невероятно занятые, они с готовностью бросили свои никчемные дела только тогда, когда он попросил их об этом правильным образом. Все происходило так, будто психологическая реакция жителей волшебной страны работала как торговый автомат. Ты бросаешь в него монетку, и если она не поддельная, получаешь жвачку. Впрочем, нет, не совсем. Кажется, были некоторые отклонения от стандартной реакции. Он вспомнил, как Титания менялась в лице в ответ на колкости Оберона, и как настроение Малацеи металось от слез до счастливой улыбки. Это было скорее похоже на игру в шахматы. Ты делаешь ход королевской пешкой по своему личному желанию, а твой противник, хоть и не обязан поступать именно так же, должен выбирать ход из серии стандартных, чтобы не оказаться под угрозой. Если это верно, и верно все то, что он делал до сих пор, Малацея только что подсказала ему ход ферзем. Съесть несколько высохших слив, и сам черт ему будет не страшен. Сейчас он как никогда нуждался в защите после того, как потерял палочку Титании, а ведь в своих словах царственной леди о жестоких страданиях и неспровержениях, которые последуют в результате ее потери, он не сомневался. «Действуй». Слива росла именно там, где сказала Малацея. Дерево стояло в сторонке само по себе, быть может, потому что ни одно из ветвистых обитателей леса не желало приблизиться к чудовищу. Это было очень старое сухое дерево, сплошь усыпанное розовыми пятнами грибка, покрывавшего даже его редкие листья. Барбер перебрался через ручей и осторожно приблизился, готовый в любой момент броситься назад. Какое-то время ушло на то, чтобы вообще разглядеть хотя бы какие-то плоды на ветвях. После долгих поисков он обнаружил, наконец, две сухие, морщинистые, но все-таки сливы. Палочку же он так и не увидел. Возможно, слива полая, и палочка спрятана внутри, — подумал он. Было бы интересно это узнать, как, впрочем, неплохо было бы срубить само дерево, а то и вовсе превратить мистера Сливу в груду щепок. Но у него не было топора и даже ножа или спичек, чтобы ради эксперимента спалить это жуткое существо дотла. А его опыта бойскаута, к сожалению, не доставало для того, чтобы добыть огонь трением.